Глава 4. На улице моросил мелкий дождь, июль месяц выдался холодным, Люк вышел из машины, наступив в лужу, выругался, стряхнув с туфли воду, поспешил в отдел. Мэддокс ждала его в своем кабинете, нервно постукивая ручкой по папке с бумагами. «Что не так?» — поинтересовался Люк, присев в кресло. «Нам предложили обмен», — с раздражением ответила Мэддокс. «Гарри хочет заключить с российскими властями сделку». «Ты о гении?» — пожав плечами, спросил Люк. «Так будет лучше, он нам не нужен». «А я думаю, он очень много знает, и они не просто так хотят его у нас забрать». «Люк, ты должен поговорить с ним, объяснить всю серьезность ситуации. Откажется сотрудничать, и мы его обменяем. Пусть им займется другой агент, я не хочу». Люка передернуло, он не хотел снова видеть лицо Макса, слышать его вкрадчивый голос, это становилось невыносимым испытанием. Мужчина поднялся и пошел к двери. Мэддокс смотрела ему вслед с тревогой, Люк терял контроль над своими эмоциями, еще немного, и он сорвется. «Когда я подготовлю бумаги, ты сопроводишь его», — произнесла она вслед ему. «Люк, ты меня слышишь?» «Готовь документы», — отозвался Люк и покинул кабинет. В коридоре к нему тут же подошел Том. «Бёрка отпустили», — сообщил он. «Нам нечего ему предъявить, его бывший муж во всем признался». «Пусть катится», — проворчал Люк. «Мне нет до него никакого дела». Люк вышел из отдела и поспешил к машине. «Люк!» — раздался голос Бёрка. «Иди к черту», — Люк отмахнулся от него, присев за руль своей машины. «Люк, подожди», — Бёрк подскочил к машине. «Ты же не думаешь, что я мог заставить свою дочь страдать? Если бы я знал». «Отойди от машины», — рявкнул Люк, повернув ключ зажигания. «Или я сейчас дам тебе по роже». «Люк, пожалуйста», — в отчаянии произнес Бёрк. «Я бы все отдал, лишь бы она не страдала». «Отойди от машины». Люк нажал на педаль газа, но Бёрк не двинулся. Люк смачно выругался, выскочив из машины, схватил Бёрка за лацканы пиджака, отшвырнул от себя. «Я бы хотел все исправить», — заорал Бёрк. «Но не могу. Я думал, она мертва, вы все так считали». «Да, я совершил ошибку. Тот подонок держал ее год в подвале», — в ответ проорал Люк. «Ты знал, кто он, и не предпринял ничего. Мы могли бы раньше ее вытащить. И ты говоришь мне, что не виноват. Я узнал только сейчас, кто это сделал. Откуда мне было знать?» «Даже если ты говоришь правду, это ничего не меняет. Отвали от меня, ты мне противен. Меня раздирает от желания врезать тебе». «Люк!» — Мэддокс подбежала к нему. «Макс хочет поговорить с тобой. Это важно». «Что опять?» Люк, тяжело выдохнув, пошел в отдел. «Бёрк, вали отсюда», — произнесла Мэддокс и поспешила за Люком. «Держи себя в руках, еще раз ударишь его, и он заявит о своих правах». «Хорошо», — буркнул Люк, направляясь в комнату для допроса. Макс сидел за столом, как только он вошел, выдохнул с облегчением. Он не мог допустить обмена, иначе его убьют еще до приезда в Россию. «Привет», — произнес он подавленным голосом. «И где же твой гонор?» — с издевкой произнес Люк, присев на стул. «Мне нельзя возвращаться в Россию. Я дам тебе имена, но ты должен меня взять под защиту. Меня убьют, Люк. Мне пожалеть тебя?» «Что за имена?» «Говори, я слушаю». «Возьми меня под защиту, если я сейчас скажу, к вечеру меня убьют. Поверь, то, что я скажу, очень серьезно». Люк впился в лицо Макса, парень явно напуган, и сейчас самое время заключить с ним сделку, он согласится на любые условия. «Хорошо», — произнес Люк. «Но ты мне скажешь все, что знаешь». «Договорились», — Макс с облегчением выдохнул. «Все, что знаю. И начну с твоих родителей». «Не понял?» Люк оторопел. «О чем ты?» «Я изучал твое дело очень тщательно, и вот что заметил. Твои родители были врачами, оба успешны и богаты». «И?» Люк, сглотнув подступивший ком к горлу, сжал кулаки. «Я искал информацию и наткнулся на одного типа». «Это не твоя вина, Люк, их убили». «Кто?» — выдавил из себя Люк. «Твой отец допустил много ошибок во время своей врачебной практики, и одна оказалась тотальной. Он устал, не выспался и пошел оперировать. Эта информация есть в его деле, но никто не обратил внимания, там все ошибаются. На столе в тот день умерла девушка, остальное я скажу позже. Сейчас не могу». Люк резко поднялся, затем стремительно покинул комнату. Он не мог собраться с мыслями, все годы вина в их смерти убивала его, и сейчас он ощущал невероятное облегчение. Выскочив в коридор, он прислонился к стене, втянув полную грудь воздуха, и издал мучительный стон. «Люк?» Медокс подошла к нему. «Ты как?» «Оформляй бумаги», — ответил Люк. «Я беру его под защиту». «Сделай это как можно быстрее, а сейчас пусть приготовит машину, и дай мне двух агентов для охраны, я заберу его сейчас же». «Ты уверен?» «Да, он не доживет до утра, увезу его пока к себе». «Подпиши бумаги и можешь забирать», — произнес Гарри, приблизившись к ним. «Он заговорит и, уверен, скажет нам много интересного. Действуй». Люк, кивнув, пошел в кабинет Медокс. Она быстро оформила бумаги, дала ему подписать и распорядилась приготовить машину для перевозки заключенных. «Нет, он поедет в моей машине с двумя агентами», — произнес Люк. «Нужно вывести его незаметно. Дайте ему костюм, сойдет за одного из нас». «Сделаю», — произнесла Медокс. «Но наручники на него наденут». «Ничего против не имею», — ответил Люк и пошел прочь. Он ждал у машины, заметив, как Макса выводят из отдела, сел за руль. «А ты быстро все сделал», — произнес Макс, присев на заднее сиденье, рядом ним по обе стороны присели агенты. Люк молча рванул машину с места. Что-то подсказывало ему, он в серьезной опасности, и сейчас они сами по себе. Макс вошел в квартиру, обратив внимание на идеальный порядок, вопросительно посмотрел на Люка. «А ты, чистюля?» «Это моя сестра наводит здесь порядки», — ответил Люк, расстегивая наручники. «Уверен, тебе известно о ней все». «Да, так и есть», — Макс размял запястье, затем снял пиджак. «Где я буду спать?» «Здесь, на диване, у меня одна спальня, и она останется моей. И я не готовлю, так что в этом плане ты сам о себе заботишься». «Не проблема, я люблю готовить», — ответил Макс, пожав плечами. «Сварю тебе борщ». «Делай, что хочешь», — ответил Люк и пошел в свою спальню. Макс, выдохнув, прошел на кухню, открыв холодильник, присвистнул. Судя по всему, Роза и за этой частью тщательно следила, полки оказались забиты едой, с голода они не умрут. Парень быстро достал нужные продукты, положил на стол, затем изучил содержимое шкафов, включил плиту. Он хотел приготовить рагу, готовить он умел и любил. Люк быстро переоделся в домашнюю одежду, направился на кухню. Макс ловко орудовал ножом, шинкуя овощи, заметив его, кивнул. «Уже освоился», — фыркнул Люк, присев за стол. «Не привыкай, мы здесь не задержимся». Ты говорил что-то о смерти моих родителей, я хочу знать все. И ты узнаешь, когда я буду в безопасности, ответил Макс, кинув овощи на сковороду. А пока я приготовлю рагу, и мы поедим. Знаешь, меня не баловали изысканными блюдами взаперти. Зачем ты дал себя поймать? Ты же не дурак, Люк пристально посмотрел ему в глаза, заметив, как по его лицу пробежала тень, усмехнулся. Когда я взломал ваш сервер, искал нужного агента, и выбор пал на тебя. И не потому, что у нас похожи взгляды на жизнь, хотя этот факт оказался кстати, Макс обратил внимание на то, как вытянулось лицо Люка. Да, я гей. Странно, что ты этого не понял. Ты хорошо умеешь пудрить мозги, огрызнулся Люк. И я тебя в таком варианте не рассматривал. И то, что ты гей, меня мало волнует. Давай проясним ситуацию. Ты мне не нравишься, я бы отдал тебя твоим властям, но ты знаешь то, что мне нужно. Серьезно? Макс с усмешкой посмотрел ему в глаза. Тогда почему ты так злишься? Люк растерялся, только сейчас до него дошло, почему он так остро реагировал на Макса. Он нравился ему, настолько, что бесил, Люк боялся, что он окажется натуралом и отвергнет его. Твое рагу, выдавил из себя Люк. Я слежу за процессом, Макс одарил его насмешливым взглядом. Оно почти готово, я, пожалуй, схожу в душ, и буду тебе признателен, если дашь мне более удобную одежду. Люк поднялся, быстро сходил в свою комнату, вытащив из комода шорты с футболкой, вернулся, швырнув одежду в лицо Максу, пошел в гостиную. Включив телевизор, рухнул на диван, наблюдая за действиями Макса. Тот, накрыв крышкой кастрюлю, убавил газ до минимума, направился в ванную. Люк пытался не думать о нем, но не мог, в голове упорно стоял его образ, он представил его обнаженным, ощутив давление внизу живота, мысленно выругался. Из ванной донесся шум воды, затем голос Макса, он что-то напевал на русском. Люк, вытаращив глаза, захлопал длинными ресницами. На кухне прозвенел таймер, он быстро поднялся, прошел к плите, отключив ее, открыл крышку кастрюли, в нос ударил божественный аромат рагу. «Садись, будем есть», — раздался голос Макса за его спиной. Люк, вздрогнув, обернулся и застыл на месте. Макс не надел футболку, стоял перед ним с голым торсом, покрытым татуировками. Он выглядел потрясающе, подтянутое спортивное тело, сильные руки и стальной пресс, Люк не мог оторвать взгляд от него. Макс медленно приблизился к нему, обвив рукой за талию, заглянул в его глаза. «Не надо», — выдавил из себя Люк, сглотнув подступивший ком к горлу. «Почему?» Макс заскользил рукой по его телу, прикоснувшись к затвердевшему члену, запустил руку в шорты. «Ты же хочешь меня?» Люк вырвал его руку, отстранив, отошел от него. «Еще раз притронешься ко мне, и я откажусь от сделки», — процедил Люк сквозь зубы. «Это недопустимо». «Я так не думаю», — Макс снова приблизился к нему. «Мы можем хорошо провести время». Он взял руку Люка, запустив к себе в шорты, положил на член. Люк, издав рычание, обхватил рукой его за шею, притянув к себе, впился в губы. Макс, стянув с него шорты, раздвинул ноги, провел рукой по промежности, сжал яички. «Отсоси мне», — прошипел Люк, ощущая адскую боль в паху. Макс резко одернул руку, отступив от него, надел шорты. «Я тебе не шлюха, чтобы отсасывать», — произнес он с презрением. «Хочешь меня, тогда будь добр дать что-то взамен». «Издеваешься?» Люк вытаращил на него глаза. «Я сейчас сдохну, закончи, что начал». «Отсосешь?» И издевкой произнес Макс. Люк оторопел, не в силах произнести ни слова. Макс развернулся и пошел в гостиную, присев на диван, взял пульт от телевизора. Он видел, как Люк пронесся мимо него, затем хлопнула дверь спальни, и его губы растянулись в улыбке. Он научит этого дикаря манерам, Люк должен уважать его, по-другому не будет. Люк, заскочив в спальню, рухнул на кровать, стиснув зубы, пытался унять возбуждение, но ничего не выходило. Он хотел до боли впиться в член Макса, ощутить его вкус, заставить стонать от удовольствия. Запустив руку в шорты, он сжал член, слегка сдавив, прикоснулся пальцами к анусу, и его тело пронзило острое наслаждение. Он до боли сжал зубы, сдерживая стон, семя мощным толчками выплескивалось с члена, оргазм, казалось, длился вечность. Люк, Макс осторожно постучал в дверь. «Ты в порядке?» «Отвали!» Проорал Люк в ответ, срывая с себя шорты. Макс, пожав плечами, пошел на кухню, положив себе в тарелку рагу, присел за стол. Он ел с удовольствием, наслаждаясь вкусом блюда. Он знал, чем закончился его протест, придет время, и Люк будет умолять его о близости, но на его условиях. Макс актив, как и Люк, им придется обоим идти на уступки, он овладеет Люком, в этом он не сомневался.